Блюда из свеклы, моркови, брюквы. Корнеплоды содержат сахара, витамины, минеральные, красящие и ароматические вещества. Перед тепловой обработкой свеклу, морковь, брюкву очищают от земли, моют, очищают от кожицы и снова моют. Морковь для различных блюд нарезают соломкой, брусочками, кубиками, дольками, кружочками, ломтиками, звездочками и другими. Свеклу и брюкву нарезают так же, как картофель. Нужно помнить, что свеклу и морковь варят без соли, чтобы не ухудшились их вкусовые качества. Обычно эти овощи тушат, запекают, фаршируют. Хорошими вкусовыми качествами отличается и приготовленное из них пюре. 52-й рецепт – свекла, тушеная в сметане. Очищенную свеклу сварить и нарезать соломкой или кубиками. Обжаренный с мукой лук смешать со сметаной и свеклой и тушить в течение четверти часа. При подаче заправить маслом, посолить и посыпать зеленью. Свекла килограмм. Репчатый лук 6 головок, сливочное масло 50 граммов, мука 2 столовые ложки, сметана 2 стакана, соль, зелень. 53. Пюре из свеклы со сметаной. Натертую на терке сырую свеклу уложить на сковороду с разогретым сливочным маслом, посолить, добавить уксус и тушить до готовности. За 10 минут до окончания тушения добавить сметану. В качестве гарнира подать жареный картофель. Свекла килограмм, сливочное масло 100 граммов, уксус 3% 1 столовая ложка, сметана 2 стакана, соль. 54. Запеканка из свеклы и творога. Свеклу запечь, очистить от кожицы и пропустить через мясорубку. Сварить густую манную кашу, смешать ее со свеклой и протертым творогом, добавить яйца, соль, сахар и хорошо перемешать. Массу выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму или широкую кастрюлю, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Свекла килограмм. Манная крупа 1,5 стакана. Молоко 3 стакана. Творог 500 граммов, яйца 8 штук, молотые сухари 0,5 стакана, сливочное масло 50 граммов, соль, сахар. 55. Свекла, фаршированная рисом, яблоками и творогом. Свеклу, желательно одинакового размера, сварить, очистить от кожицы, вырезать сердцевинку и наполнить ее начинкой из рисовой рассыпчатой каши, очищенных измельченных яблок, смешанных с сахаром, протертого творога, яиц и масла. Фаршированную свеклу уложить в смазанную маслом глубокую сковороду, смазать сверху сметаной и запечь в духовке. Свекла килограмм. Рис 2/3 стакана, яблоки 2 штуки, творог 250 граммов, сахар 3 столовые ложки, яйца 2 штуки, сливочное масло 50 граммов, сметана стакан, соль. 56. Свекла, фаршированная мясом и рисом. У печеной свеклы, очищенной от кожицы, чайной ложкой удалить сердцевину. Подготовленную таким образом свеклу наполнить мясным фаршем с рисом, положить на смазанную маслом сковороду и запечь в духовке в течение 15-20 минут. Перед подачей на стол свеклу залить сметаной, снова поставить на несколько минут в духовку. Свекла килограмм, мясо 300 граммов, рис 5-6 столовых ложек, сливочное масло 50 граммов, сметана стакан, соль. 57. Оладьи из свеклы и творога. Свеклу сварить, очистить от кожицы, пропустить через мясорубку. Добавить муку, хорошо протертый творог, молоко, соль, сахар, яйца, тщательно перемешать и жарить оладьи на хорошо разогретом масле. Оладьи подать на стол со сметаной. Свекла килограмм, творог 800 граммов, мука 1,5 стакана, молоко 1,5 стакана, сахар 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, сливочное масло 50 граммов, сметана 1,5 стакана, соль. 58. Биточки из свеклы с сыром. Сваренную свеклу очистить, пропустить через мясорубку, положить в кастрюлю, добавить сливочное масло, прогреть, всыпать подсушенную манную крупу, массу перемешать и охладить. Добавить протертый сыр, яйца, соль, хорошо перемешать. Из подготовленной массы сформовать биточки, обвалять их в сухарях и обжарить на сковороде с обеих сторон, на стол подать со сметаной или сметанным соусом. Свекла килограмм, манная крупа 1 столовая ложка, творог 300 граммов, яйца 2 штуки, молотые сухари 4 столовые ложки, сливочное масло 80 граммов, сметана стакан, соль. 59. Брюква, фаршированная грибами. Брюкву промыть, испечь в духовке, очистить от кожуры. В каждой брюкве сделать углубление, так чтобы толщина стенок была 1-1,5 см. Вынутую брюкву мелко нарубить. Грибы вымыть, измельчить и поджарить на масле с мелко нарезанным луком. Поджаренные грибы смешать с подготовленной мякотью, начинить этой массой брюкву, уложить в глубокую сковороду, облить маслом, закрыть крышкой и поставить в горячую духовку на 30 минут. Затем облить брюкву сметаной и снова поставить в духовку на 10 минут. Брюква килограмм, свежие грибы 300 граммов, репчатый лук 2 головки, сливочное масло 2 столовые ложки, сметана стакан, соль. 60. Брюква, запеченная с яйцами и тертым сыром. Очищенную от кожицы брюкву нарезать небольшими ломтиками или кубиками, припустить или поджарить на сливочном масле до готовности. Положить ломтики брюквы ровным слоем на противень, посолить. Сырые яйца смешать со сметаной и тертым сыром. Этой массой залить подготовленную брюкву и запечь в духовке. При подаче посыпать зеленью укропа. Брюква килограмм. Сливочное масло 50 граммов, яйца 4 штуки, молоко стакан, тертый сыр 5-6 столовых ложек, зелень укропа, соль. 61. Брюква жареная. Очищенную от кожицы брюкву нарезать широкими ломтиками толщиной 10 мм. Перед жаркой посыпать солью, перцем и запанировать в муке. Обжарить на масле с обеих сторон, после чего довести до готовности в духовке. Подать со сметаной или сметанным соусом и измельченной зеленью петрушки или укропа. Брюква килограмм. Мука 4 столовые ложки. Растительное масло 4 столовые ложки. Сметана 1,5 стакана. Соль, перец, зелень петрушки или укропа. 62. Морковь тушеная. Очищенную морковь нарезать, залить бульоном или водой, добавить соль, сахар и тушить под крышкой в течение 20-30 минут. За 5 минут до окончания тушения положить в морковь масло. Готовую морковь переложить на блюдо, посыпать зеленью петрушки, сверху уложить гренки, приготовленные из белого хлеба. Таким же способом можно приготовить капусту кальраби, брюкву и репу, причем репу нужно предварительно ошпарить в кипятке, а воду слить. Морковь – килограмм, сахар – 1 чайная ложка, сливочное масло – 50 граммов, бульон – полстакана, соль. 63. Морковь, тушеная с рисом. Нарезанную морковь положить в кастрюлю. Добавить промытый рис, масло, залить водой или молоком, добавить соль, сахар, накрыть крышкой и тушить до готовности. Морковь килограмм, рис 2 столовые ложки, сливочное масло 80 граммов, соль, сахар. 64. Пюре из моркови. Очистить морковь. Нарезать кружочками и сварить в подсольной воде или в овощном отваре, добавив сахар. Горячую морковь протереть через сито, спассеровать муку с маслом, развести молоком и одной частью отвара. Эту смесь смешать с протертой морковью, довести до кипения и снять с огня. Морковь килограмм, мука 1 столовая ложка, сливочное масло 80 граммов, молоко полстакана, сахар, соль. 65-е. Морковь с фасолью. Копченое мясо сварить в 3 литрах воды. В оставшейся воде замочить на несколько часов белую фасоль, нарезанную кружочками морковь, положить в кипящий мясной бульон, накрыть крышкой и тушить до готовности. Фасоль сварить в той же воде, где она была замочена, слегка посолив и добавив майоран. Мясо вынуть, мелко нарезать, все компоненты соединить, влить разведенную холодной водой муку, перемешать и проварить в течение 10 минут. Морковь килограмм, белая фасоль 1 стакан, копченое мясо 300 граммов, мука 1 столовая ложка, вода 4 литра, майоран 1 столовая ложка, соль. 66-е. Морковная запеканка. Морковь нарезать брусочками, лук кольцами и, смешав их, обжарить на масле. Затем, добавив немного воды, тушить овощи до готовности. В готовые овощи добавить нарезанную ветчину и залить все яично-молочной смесью с мускатным орехом и перцем. Сверху уложить нарезанный кольцами репчатый лук, посуду с запеканкой поставить в разогретую духовку и запечь при температуре 220 градусов. Когда запеканка будет готова, в луковые кольца положить зеленый горошек. Морковь килограмм, репчатый лук 4 головки, яйца 8 штук, молоко полстакана, вареная ветчина 200 граммов, зеленый горошек 200 граммов, маргарин, мускатный орех, черный молотый перец, соль. 67-е. Пудинг из моркови с сухарями. Промытую морковь сварить до мягкости, очистить и протереть. В морковное пюре всыпать молотые сухари. Желтки, сахар и подогретое масло растереть и слегка взбить. В растертые желтки положить морковное пюре, нарезанные цукаты или изюм, добавить соль и взбитые белки, перемешать, осторожно выложить в смазанную маслом форму и запечь. Морковь килограмм, молотые сухари – стакан, яйца 8 штук, сахар – стакан, сливочное масло 100 граммов, цукаты или изюм – 200 граммов. 68-е. Жареная морковь с яйцами. Сваренную в подсоленной воде морковь мелко нарубить и обжарить с маслом. Взбить яйца и смешать с жареной морковью. Посолить по вкусу и посыпать молотым черным перцем. Снова обжарить. Морковь килограмм, сливочное масло 100 граммов, яйца 6 штук, соль, перец. 69-е. Морковь, жареная с томатным соусом. Морковь отварить в подсоленной воде. Нарезать по длине ломтиками толщиной 5 мм. Последовательно смочить их в яйцах. Обвалять в сухарях. Снова смочить в яйцах и обжарить. Яйца предварительно взбить и посолить. Из черствого хлеба приготовить гренки. На середину блюда поместить томатный соус, уложить вокруг жареную морковь и гренки. Морковь килограмм, яйца 4 штуки, молотые сухари, черствый белый хлеб, томатный соус 2/3 стакана, соль. 70-й рецепт. Котлеты морковные. Очищенную и промытую морковь тонко нарезать ломтиками или соломкой. Сложить в кастрюлю, залить горячим молоком, добавить столовую ложку масла, сахар, соль, накрыть крышкой и тушить до готовности на среднем огне. Когда морковь будет готова, всыпать манную крупу и, помешивая, варить на слабом огне 8-10 минут. Затем морковь снять с огня, охладить до 60-50 градусов, положить в нее яичные желтки, хорошо вымешать и охладить. Из охлажденной массы приготовить котлеты, смочить в яйце, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон. Готовые котлеты подать к столу со сметанным или молочным соусом. Морковь килограмм, манная крупа полстакана, масло 2-4 столовые ложки, молоко 2 стакана, яйца 6 штук, сухари полстакана, сахар 1 столовая ложка, соль. 71. Морковь фаршированная. Морковь очистить, слегка отварить в соленой воде, осторожно удалить ножом сердцевину и вместе с сырым мясом пропустить ее через мясорубку. В фарш добавить растопленное масло, соль, перец, лук, укроп, яйца, все хорошо перемешать и снова пропустить через мясорубку. Этим фаршем наполнить морковь. Фаршированную морковь нарезать кружочками, обмакнуть в яйце, обвалять в муке или в сухарях и обжарить на масле с обеих сторон. Крупная морковь килограмм, мясо 350 граммов, репчатый лук 2 головки, сливочное масло 50 граммов, молотые сухари 2 столовые ложки, яйца 4 штуки, соль, перец, зелень укропа.